10.1. Монополия. Как единственный производитель товара, монополист находится в уникальном положении. Если монополист решает повысить цену продукта, ему не приходится беспокоиться о конкурентах, которые, назначая более низкую цену, захватят большую часть рынка. Страница 293. Монополист удерживает рынок в своей власти и полностью контролирует объем выпуска продукции, предназначенной для продажи. Но это не означает, что монополист может назначить любую сколь угодно высокую цену, какую захочет, по крайней мере, если его целью является максимизация прибыли. Данная книга тому пример. Компания Macmillan Publishing обладает правом на ее издание, копирайтом и, следовательно, является ее монопольным издателем. Тогда почему она не продает книгу по $350 за экземпляр? Потому что большинство из вас откажется покупать ее, и прибыль издателя резко снизится. Чтобы максимизировать прибыль, монополист должен вначале определить как характеристики рыночного спроса, так и свои издержки. Оценка спроса и издержек является решающей в процессе принятия фирмой экономического решения. Располагая такими сведениями, монополист должен принять решение об объемах производства и продажи. Цена за единицу продукции, получаемую монополистом, устанавливается в зависимости от кривой рыночного спроса. Это означает, что монополист может установить цену и определить объем производства в соответствии с характером кривой рыночного спроса. Решение монополиста относительно объема производства. Какое количество товара должен производить монополист? Как мы показали в главе 8, чтобы максимизировать прибыль, фирма должна достичь такого объема продукции, при котором предельный доход равен предельным издержкам. В этом решении проблемы и для монополиста. На рисунке 10.1 кривая рыночного спроса D является кривой среднего дохода монополиста. Цена единицы продукции, которую получит монополист, является функцией объема производства. Здесь также показана кривая предельного дохода MR и кривые средних и предельных издержек AC и MC. Предельный доход и предельные издержки совпадают при выпуске Q со звездочкой. С помощью кривой спроса мы можем определить цену P со звездочкой, которая соответствует данному количеству продукции Q со звездочкой. Как мы можем проверить, что Q со звездочкой – объем производства, максимизирующий прибыль? Страница 294. Предположим, монополист производит меньшее количество продукции, Q1, и, соответственно, получает более высокую цену, P1. Примечание диктора. Далее, на странице 294 следует рисунок 10.1. График максимизации прибыли при равенстве предельного дохода предельным издержкам. Конец примечания. Как показывает рисунок 10.1, в таком случае предельный доход монополиста превышает предельные издержки, и если бы он производил большее количество продукции, чем Q1, он получил бы добавочную прибыль MR-MC, то есть увеличил бы свою совокупную прибыль. Фактически, монополист может увеличивать объем производства, повышая свою совокупную прибыль, вплоть до объема производства Q со звездочкой, при котором дополнительная прибыль, получаемая от выпуска еще одной единицы продукции, равна нулю. Поэтому меньшее количество продукции Q1 не максимизирует прибыль, хотя и позволяет монополисту установить более высокую цену. При объеме производства Q1 вместо Q со звездочкой совокупная прибыль монополиста будет меньше на величину, равную заштрихованной площади между кривой MR и кривой MC, между Q1 и Q со звездочкой. На рисунке 10.1 больший объем производства Q2 также не является максимизирующим прибыль. При данном объеме предельные издержки превышают предельный доход. И если бы монополист производил меньшее количество, чем Q2, он увеличил бы совокупную прибыль на MC-MR. Страница 295. Монополист мог бы увеличить прибыль еще больше, сокращая объем производства до Q со звездочкой. Увеличение прибыли за счет снижения объема производства Q со звездочкой вместо Q2 дано площадью ниже кривой MC и выше кривой MR между Q со звездочкой и Q2. Мы также можем показать алгебраически, что объем производства Q со звездочкой максимизирует прибыль. Прибыль P равна разности между доходом и издержками, которая представляет собой функцию от Q. P от Q равно R от Q минус C от Q. По мере того, как Q растет, начиная с нуля, прибыль будет возрастать до тех пор, пока не достигнет максимума, а затем станет снижаться. Таким образом, объем производства Q максимизирует прибыль в том случае, когда приращение прибыли от дополнительного увеличения Q равна нулю, то есть дельта P дробь дельта Q равна нулю. Тогда дельта P дробь дельта Q равно дельта R дробь дельта Q минус дельта C дробь дельта Q равна нулю. Но дельта R дробь дельта Q является предельным доходом, а дельта С дробь дельта Q предельными издержками, и поэтому условием максимизации прибыли является МР минус МС равно нулю или МР равно МС. Числовой пример. Чтобы более четко представить данный результат, разберем следующий числовой пример. Пусть функция издержек есть. С от Q равно 50 плюс Q квадрат. То есть постоянные издержки составляют $50, а переменные – Q квадрат. Тогда средние издержки равны C от Q дробь Q равно 50 дробь Q плюс Q, а предельные издержки дельта C дробь дельта Q равно 2Q. Пусть спрос задан как P от Q равно 40 минус Q, поэтому доход равен R от Q равно P от Q, Q равно 40Q минус Q квадрат, а предельный доход MR равно дельта R дробь дельта Q равно 40 минус 2Q. Установив предельный доход равным предельным издержкам, вы можете убедиться, что прибыль максимизируется, когда Q равно 10. Это соответствует цене в $30. Страница 296. Данные функции издержек и дохода графически представлены на рисунке 10.2а, как и функция прибыли P от Q равно R от Q минус C от Q. Отметим, что когда фирма производит мало или совсем не производит, прибыль отрицательна, то есть фирма несет убытки из-за постоянных издержек. Прибыль растет одновременно с объемом производства Q, пока не достигает максимума в $150, при Q со звездочкой равной 10, а затем уменьшается по мере дальнейшего роста Q. В точке максимальной прибыли угловые коэффициенты кривых дохода и издержек равны. Касательные R'R' и CC' параллельны. Примечание диктора. Далее на странице 296 следует рисунок 10.2. График максимизации прибыли. Конец примечания. Страница 297. Угловой коэффициент кривой дохода составляет дельта R дробь дельта Q. Или предельный доход, а угловой коэффициент кривой издержек дельта C дробь дельта Q. Или предельные издержки. Прибыль максимальна, когда предельный доход равен предельным издержкам и обе кривые имеют равные угловые коэффициенты. Рисунок 10.2b показывает соответствующие кривые среднего и предельного доходов, а также кривые средних и предельных издержек. Кривые предельного дохода и предельных издержек пересекаются при Q со звездочкой равной 10. При данном объеме производства средние издержки составляют $15 на единицу продукции, цена равна $30 за единицу, и поэтому средняя прибыль $30 минус $15 равна $15 за единицу. Так как продано 10 единиц, прибыль составляет 10 умножить на 15 равно $150, площадь заштрихованного прямоугольника. Правило большого пальца для ценообразования. Мы знаем, что цена и объем производства должны быть такими, чтобы предельный доход равнялся предельным издержкам. Но как может практически руководитель фирмы правильно определить соответствующую цену и объем производства? Большинство руководителей располагает ограниченной информацией о кривых, средних и предельных доходах, с которыми сталкиваются их фирмы. Они также располагают информацией о предельных издержках фирмы лишь для изменяющихся в определенных пределах объемов производства. Мы, следовательно, хотим перевести условия равенства предельного дохода и предельных издержек в универсальные правила, которым легче пользоваться на практике. Чтобы сделать это, мы должны переписать формулу предельного дохода следующим образом. МР равно дроби дельта R, деленное на дельта Q, равно дроби. В числителе дельта, скобка открыта, ПК, скобка закрыта, знаменатель дельта Q. Отметим, что дополнительный доход, получаемый в результате выпуска дополнительной единицы продукции, дельта ПК дробь дельта Q, обладает двумя свойствами. Произведя одну дополнительную единицу продукции и продавая ее по цене P, мы получим доход. Единица в скобках, умноженная на P в скобках, равно P. Но фирма сталкивается с кривой спроса, имеющей наклон вниз, и поэтому производство и продажа данной дополнительной единицы приводит к небольшому снижению в цене дельта P дробь дельта Q, которая уменьшает доход от всей проданной продукции, то есть изменение дохода. Q, квадратная скобка открыта, дельта P, дробь дельта Q. Квадратная скобка закрыта. Страница 298. Таким образом, MR равно P плюс Q, дельта P дробь дельта Q равно P плюс P, от дроби Q, деленное на P, конец дроби, скобка открыта, дробь, дельта P, деленное на дельта Q, скобка закрыта. Правую часть формулы мы получили, умножив выражение Q, скобка открыта, дельта P, деленное на дельта Q, скобка закрыта, на P, а затем разделив его на P. Вспомним, что эластичность спроса выражается как E, денное, равно, скобка открыта, P, дробь Q, скобка закрыта, скобка открыта, дельта Q, дробь дельта P, скобка закрыта. Таким образом, скобка открыта, Q, дробь P, скобка закрыта, скобка открыта, дельта P, дробь дельта Q, скобка закрыта, есть выражение обратной эластичности спроса, единица, дробь E, денное, следовательно, при объеме производства, максимизирующем прибыль, можно записать MR равно P плюс P, скобка открыта, единица, дробь E, денное, скобка закрыта. Теперь, так как целью фирмы является максимизация прибыли, мы можем приравнять предельный доход к предельным издержкам. P плюс P, скобка открыта, единица, дробь E, денное, скобка закрыта, равно MC. Или дробь в числителе P минус MC, знаменатель P, равно минус единица, деленная на E, денное. Формула 10.1. Данная формула представляет собой правило большого пальца для ценообразования. Левая часть уравнения, скобка открыта, P минус MC, скобка закрыта, все деленное на P, выражает превышение цены над предельными издержками как процент от цены. Уравнение показывает, что данное превышение равняется величине обратной эластичности спроса, взятой с отрицательным знаком. Точно так же мы можем переписать это уравнение, чтобы выразить цену через предельные издержки. P равно MC, деленное на единица плюс скобка открыта, единица дробь ЕДН, скобка закрыта, конец дроби, формула 10.2. Например, если эластичность спроса равняется минус 4, а предельные издержки 9 долларам на единицу продукции, цена должна составлять 9 дробь, скобка открыта, единица минус 1 четверть, скобка закрыта, равно 9, деленное на 0,75, равно 12 долларам за единицу. Как сравнить цену, устанавливаемую монополистом, с ценой в условиях свободной конкуренции? В главе 8 мы видели, что на совершенном конкурентном рынке цена равна предельным издержкам. Страница 299. Монополист назначает цену, превышающую предельные издержки, на величину, обратно пропорциональную эластичности спроса. Как показывает уравнение 10.1, если спрос чрезвычайно эластичен, ЕДН представляет собой большую отрицательную величину, а цена будет близка к предельным издержкам, и таким образом монополизированный рынок будет очень похож на рынок свободной конкуренции. Фактически, когда спрос очень эластичен, монополисту достается незначительная прибыль. Смещение спроса. На конкурентном рынке существует прямая зависимость между ценой и объемом предложения. Эта зависимость отражена кривой предложения, которая, как мы видели в главе 8, совпадает с кривой издержек производства для отраслей в целом. Кривая предложения показывает, сколько будет производиться продукции по каждой цене. В условиях монополизированного рынка кривая предложения отсутствует. Другими словами, нет пропорциональной зависимости между ценой и производимым количеством. Причина заключается в том, что решение монополиста по объему производства зависит не только от предельных издержек, но и от формы кривой спроса. Примечание диктора. Далее на странице 299 следуют следующие рисунки. Рисунок 10.3а. Зависимость цены от изменения спроса при том же объеме производства. И рисунок 10.3б. Изменение спроса при переменном объеме производства и постоянной цене. Конец примечания. Страница 300. Изменения в спросе не приводят к пропорциональным изменениям цены и предложения, как это происходит с кривой предложения для рынка свободной конкуренции. Вместо этого изменения в спросе могут привести к изменению цен при постоянном объеме производства. Изменения в объеме производства могут произойти без изменения цены, или же измениться могут как цена, так и объем производства. Это показано на рисунке 10.3а и 10.3б. На обоих частях рисунка кривой первоначального спроса D1 соответствует кривая предельного дохода MR1, первоначальная монопольная цена P1 и объем производства Q1. На рисунке 10.3а кривая спроса смещается вниз и поворачивается. Новые кривые спроса и предельного дохода обозначены D2 и MR2. Отметим, что МР2 пересекает кривую издержек в той же точке, что и МР1. В итоге объем производства продукции остается прежним. Цена, однако, снизится до P2. На рисунке 10.3b кривая спроса поднимается вверх и поворачивается. Кривая нового предельного дохода MR2 пересекает кривую предельных издержек в точке, соответствующей большему объему производства, то есть Q2 больше Q1, но смещение кривой спроса таково, что цена остается прежней. Изменение спроса обычно вызывает изменения как цены, так и объема выпуска продукции. Но особые случаи, приведенные на рисунке 10.3, показывают важные различия между монопольным и конкурентным предложением. Отрасль с конкурирующими производителями предлагает определенное количество продукции по каждой цене. Такой взаимосвязи нет для монополиста, который в зависимости от того, как изменится спрос, может предлагать разное количество продукции по одной и той же цене или одинаковое количество по разным ценам. Воздействие налога. Налог на объем производства также влияет на монополиста иначе, чем на отрасль с конкурирующими производителями. В главе 9 мы видели, что введение налога на единицу продукции в отрасли с конкурирующими производителями приводит к увеличению рыночной цены на величину, которая несколько меньше налога, и что бремя налога несут как производители, так и потребители. При монополии, однако, цена может возрастать на величину, превышающую размер налога. Примечание диктора. Далее на странице 301 следует рисунок 10.4. График изменения издержек производства при введении налога на объем производства монополистической фирмы. Конец примечания. Проанализировать воздействие налога на монополиста несложно. Предположим, каждая единица продукции облагается определенным налогом в Т долларов, так что монополист должен платить правительству Т долларов за каждую проданную единицу продукции. Следовательно, предельные и средние издержки фирмы возросли на величину налога Т. Если первоначальные издержки фирмы составляли МЦ, ее решение по оптимальному объему производства теперь выглядит так. МК равно МЦ плюс Т. На графике мы смещаем кривую предельных издержек вверх на величину Т и обнаруживаем новую точку пересечения с кривой предельного дохода. Рисунок 10.4. Здесь Q0 и P0, соответственно, объем производства и цена до обложения налогом, а Q1 и P1 – объем выпуска и цена после введения налога. Смещение кривой предельных издержек вверх приводит к уменьшению объема производства и повышению цены. Иногда цена растет на величину меньше налога, но далеко не всегда. На рисунке 10.4 цена поднялась выше размеров налога. Это было бы невозможно на конкурентном рынке, но может случиться на монопольном рынке, так как в последнем случае отношение цены к предельным издержкам зависит от эластичности спроса. Предположим, например, что монополист сталкивается со спросом с постоянной эластичностью минус 2. Страница 302. Тогда, согласно уравнению 10.2, цена будет равна двойным предельным издержкам. При налоге Т предельные издержки увеличиваются до МЦ плюс Т, и цена возрастает до 2, скобка открыта, МЦ плюс Т, скобка закрыта, равно 2МЦ плюс 2Т, то есть возрастает на удвоенную величину налога.